Мы будем продолжать изучать книгу Неемии. Давайте откроем вторую главу, 513 страница. И мы благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты у нас есть, за то, что Ты так добр каждому из нас. Ты изменил жизнь каждого из нас. Ты призвал нас в свой свет, и мы хотим приближаться к Тебе. Мы хотим исполнить Твою волю на этой земле. И мы благодарны за эту книгу, за книгу Неемии, за те примеры, которые здесь есть. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты есть Бог живых. И мы знаем то, что мы будем в вечности рядом с Тобой, Боже. Спасибо, что и Неемия, он вместе с Тобой, Господь. Благослови нас в это утро, Господь. Благослови церкви в это утро. И мы просим об этом погибающем мире, об этих людях, которые окружают нас, о их спасении. Мы просим Святой Дух, чтобы Ты касался их сердец, чтобы Ты обличал их о грехе неверия, чтобы Ты их призывал и вел ко спасению. И это мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. В месяце Нисани, в 20-й год царя Артаксеркса, было перед ним вино. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален пред ним. Но царь сказал мне: «Отчего лице у тебя печально? Ты не болен, этого нет. А верно, печально сердце». Я сильно испугался и сказал царю: «Да живет царь вовеки! Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих, в запустении, и ворота его сожжены огнем?» И сказал мне царь: «Чего же ты желаешь?» Я помолился Богу Небесному и сказал царю: «Если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой перед лицем твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его». И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него: «Сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься?» И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. И сказал я царю: «Если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным областеначальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи. И письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которая при Доме Божием, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь так, как благодеющая рука Бога моего была надо мною. И пришел я к заречным областеначальникам, и отдал им царские письма. Послал же со мною царь воинских начальников со всадниками. Когда услышал сие Санавалат, Хоронит и Итовия, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. И пришел я в Иерусалим, и пробыл там 3 дня. Встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же не было со мной никакого, кроме того, на котором я ехал. И приехал я ночью через ворота долины перед источником драконовым к воротам навозным. И осмотрел я стены Иерусалима, разрушенные, и его ворота, сожженные огнем. И подъехал я к воротам источника и к царскому водоему. Но там не было места пройти животному, которое было подо мною. И я поднялся назад по лощине ночью и осматривал стену, и, проехав опять воротами долины, возвратился. И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делал. Ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ я дотоле ничего не открывал. И сказал я им: «Вы видите бедствие, в каком мы находимся. Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении». И я рассказал им о благодеющей руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они: «Будем строить», и укрепили руки свои на благое дело. Услышав это, Санавалат, Хоронит, Итовия, аммонитский раб и Гешем, арвентянин, смеялись над нами и с презрением говорили: «Что это за дело, которое вы делаете? Уже не думаете ли возмутиться против царя?» Я дал им ответ и сказал им: «Бог небесный, он благопоспешит нам, и мы, рабы его, станем строить, а вам нет части и права, и памяти в Иерусалиме». Вот до этого места. И в прошлый раз, когда Дима проповедовал, говорилось как бы о зоне комфорта, да, ну, в котором мы можем находиться. И действительно, Неемия, если взять вот Неемию, в виночерпе, при царе, он был в комфортных условиях. Он жил в достатке, он питался с царского стола, так сказать, и, ну, не бедствовал он никак. Но, вы знаете, в его сердце вот не было безразличия. Он переживал за свой народ, он переживал за храм, где поклонялись Богу Всевышнему. И когда пришел человек и сказал, что вот все там в таком запустении, ему было очень больно. И мы читаем о том, что произошло, какие действия вот, были у Неемии. Он постился, он молился, и он взывал к Богу Небесному. Он говорил те обетования, которые Господь Бог оставил для народа своего, для евреев через Моисея. И он вспоминал эти обетования и говорил Богу об этом. Он исповедовался во грехах. Он не говорил, что вот только по отношению к евреям, которые там, он и себя, и народ он отождествлял как одно. И он молился и за себя, и за народ пред Богом. И удивительно то, что эта молитва, она была благоугодна Господу. И если... И вот мы читаем, да, вот первая глава закончилась, вот он помолился, да, и пишет, не имея себе, «Я был виночерпием у царя». И дальше вот как бы продолжение. Казалось, такой маленький промежуток времени, ну, наверное, там, да, 30 ноября он помолился, а уже там 31 или 1 декабря уже, ну, наверное, получил ответ. Ну, не так оно было, потому что когда пришел посланец, то это было в месяце Кислев, а уже дальше вот в месяце Нисани. И промежуток это где-то, ну, 4 месяца. Вот между этими событиями примерно где-то 3,5-4 месяца прошло. То есть... Ну, определенный промежуток, да. И все это время вот, Неемия, он искал Бога. Он хотел найти благоволение в очах царя. И, конечно же, у него были мысли о том, чтобы отстроить стены Иерусалима, построить эти ворота, укрепить этот город, чтобы в Иерусалиме были богослужения, чтобы там снова народ Божий поклонялся вот, небесному Богу. 4 месяца. Иногда вот в нашей жизни, да, мы молимся, и какие-то проблемы, какая-то нужда есть у нас, и мы молимся, конечно же, желание нашего сердца получить ответ, ну, сейчас, прямо вот сейчас нам хочется это. Это желание каждого человека. Но, вы знаете, не всегда Бог поступает именно так, как хочет человек, как хочешь, ну, как хочу я или как хочешь ты. Иногда Он поступает по-своему, и Он еще... Ну, дает какую-то выдержку, он дает какое-то время, и он хочет увидеть, действительно ли эта проблема, она так важна в жизни, ну, именно этого человека, во мне или в тебе, или в того же Неемии. Вот. Может такая ситуация быть. Бог просто испытывает, он хочет увидеть серьезность именно намерения человека. Нечто подобное мы можем прочитать и то, что происходило с Неемией, мы можем прочитать у Даниила, потому что подобное было в его жизни. Давайте откроем 10 книгу. Это то, что, как молился Даниил, что происходило в его жизни. Мы знаем то, что Даниил, вот, он тоже был в плену. Он был среди знатных тоже, Бог его возвысил, но тоже его сердце оно переживало, и он молился. 10 глава. В 3-й год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Алтасара. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои. И мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. То есть 21 день, да, вот Даниил, он был в посте. И, ну, посты бывают, могут быть разные. Вот, и человек может находиться в посте. Вот Иисус был в посте 40 дней, вы помните, да? Вот. Даниил находился в посте 21 день, и он отказывался от каких-то сладостей, там, от каких-то таких вкусных вещей, и для того, чтобы он хотел он смириться пред Богом, и он взывал к Господу. И когда мы читаем о Данииле, то пришел ответ через 21 день. И когда пред ним предстал ангел, то он сказал, что молитва твоя была, она услышана с первого дня. Но происходило именно в небе, да, вот именно происходила вот эта борьба между темными и, ну, можно сказать, и ангелами Бога. То есть есть определенное... И ответ, может быть, пришел бы сразу. Но именно силы зла, они действительно реальны. Они действительно есть. И они противодействуют всему доброму, всему благому тому, что желает Господь. И мы читаем вот, да, вот такие примеры о мужах Божьих, которые пребывали в молитве, и мы, нам кажется, ну, и думаем, что ну, вот сразу у них ответ приходил. Ну, не всегда. Вот я уже говорю, что не всегда. Если мы возьмем Илью, и вы можете вот посмотреть вот дома, вот прочитайте про Илью. В книге Иакова мы читаем, что Илья, он помолился, и не было дождя, да, 3,5 года. И опять помолился, и пошел дождь. Но когда мы открываем историю об Илье, то немножко там было, ну, больше. И Илья, он молился несколько раз. То есть была определенная полнота. Полнота вот этой молитвы, когда Илья просил. И пришло время, когда действительно пошел дождь. Важно, чтобы в нашей жизни именно тоже пришла полнота. Чтобы Господь увидел серьезность наших намерений, наших помыслов. Что действительно то, что мы просим, то, что мы желаем, это очень важно, и как и для нас, так и для Господа. Что через эту ситуацию Бог будет возвеличен. И в Новом Завете мы читаем, что ищите прежде всего Царство Небесного и правда Его. Все остальное приложится вам. У Неемии, ну, было прекрасное желание. Желание того, чтобы Иерусалим, он процветал. И когда он пришел вот к своим туда, в Иерусалим, он, благоденствующая рука была на Неемии. Это очень важно. Но в то же самое время важно нам с вами понимать, что благоденствующая рука, она также находится над нами. Иисус говорит, что никто не может похитить вас из руки моей. Это благоденствующая рука, она держит каждого из нас. И он, ну, Господь не забывает о каждом из нас, и Он заботится о каждом из нас. Он ведет нас по этой жизни. И, конечно же, Он хочет, чтобы мы исполнили Его волю. Вот. И, ну, Неемия, вы согласны, то, что Неемия, он не исчез? Он действительно существует. Но я думаю, да, вот каждый, ну, если мы верующие, да, то мы верим в то, что Неемия, он находится сейчас на небе. Он находится сейчас в присутствии Господа. И он никуда не исчез. Он, если бы тогда, когда пришел этот человек, и он был бы безразличен, когда он пришел, то мы... И он бы сказал, не хочу. Ну, евреи сами виноваты. Мой народ сам виноват, потому что они не послушали Господа. Но в его жизни не было так. Он не был безразличен к своему народу. И поэтому мы читаем вот эту книгу Неемии. И у каждого из... Вот помните, в Откровении есть такое место, что были открыты книги жизни, да? И иная была книга открыта. И чьи имена не были записаны в книгу жизни, те были брошены, ну, в ад, в озеро, горящим огнем и серой. Это смерть вторая. Книга жизни. Что именно пишется вот в нашей книге жизни? О чем? Или, может быть, мы ищем зону этого комфорта. Может, мы ищем только своего. Апостол Павел, он как-то с таким, знаете, может быть, упреком, может, таким сожалением, он говорит, что все ищут своего, а не того, что угодно, угодно Господу Иисусу Христу. Это печально, если люди, если человек только ищет того, что хочется ему, и он не ищет того, чтобы заботиться о благе других. Он не ищет того, чтобы заботиться о народе Божьем. Это очень печально. И в жизни Неемии Когда он пришел, он оставил эту зону комфорта, он пошел именно в Палестину, в те земли, которые Бог дал израильскому народу. И мы видим то, что сразу идет противостояние. Противостояние, если человек начинает делать что-то Божие, то будет обязательно противостояние какое-то. Ну, обязательно. И встречаются вот эти люди, которые не любили Бога, и народ его не любили. И они стали их, ну, как бы упрекать, ну, как бы, ну, говорить плохие слова, хотели унижать их, хотели, чтобы руки их не опустились. Всегда так будет. Потому что за этими людьми стоят демоны, демонические силы. Хочу сказать, что они, эти демонические силы, они так же само реальны, как и Неемия сейчас. Они присутствуют на этой земле. Неемия дома, демонические силы, они присутствуют среди людей и не воздействуют. И воздействуют и на нас, могут воздействовать на нас с вами. Я вот помню, когда приближался к Богу, и я уже хотел, я приходил в собрание для того, чтобы покаяться, чтобы, ну, исповедовать Иисуса своим Господом. И вы знаете, я чувствовал вот это противодействие, чувствовал вот эту силу, которая на меня влияла. Это демоническая была сила, потому что, ну, мне желание было покаяться, и я не мог встать, чтобы, ну, открыться пред всеми, пред небом, пред людьми, что я хочу идти за Господом. Именно это так реально бывает в нашей жизни. Иногда реально это, когда мы идем и благовествуем, когда мы говорим людям об Иисусе Христе, мы также можем сталкиваться с этим демоническим проявлением. Там, где будет Божья работа, обязательно там будет и демоническое воздействие. Мы встречаем, когда Иисус ходил, да? То тоже было именно и то, и другое. И воля Господа Иисуса Христа была в том, чтобы исполнить волю Отца Его Небесного. Мы можем открыть Евангелие от Иоанна, 4 главу. И там такое событие, там произошла встреча Иисуса Христа с самарянкой. Они вышли из города, это ученики, и пришли к нему. Между тем ученики пригласили его, говоря: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Посему ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал о ей все, что она сделала. Был вот плод, вот воля Иисуса Христа была то, чтобы исполнить волю своего Небесного Отца. И это же желание Господь хочет, чтобы было и у нас, чтобы мы могли исполнить Его волю. Нивы действительно, они побелели. Они, ну, готовы к жатве. Мы знаем, что придет время. Сейчас мы находимся во времени, но не всегда так будет. Будет тот момент, когда времени не будет, да? Мы считаем, что времени уже не будет. Вот. И тогда не будет возможности для того, чтобы спасаться грешникам. Но сейчас Господь, воля Господа, то, чтобы мы могли свидетельствовать этому погибающему миру об Иисусе Христе. И каждый из нас может вот задаться вопросом. Кому-нибудь на этой неделе, сказал ли я об Иисусе Христе? Сказал ли я кому-нибудь о том, что я верующий? Или мне было как-то неудобно? Или, я не находил времени? Как-то суета, то, все, работа, вот, и, все как-то шло не так, дома какие-то там проблемы были. Просто мы можем проанализировать, вот неделя, что было в этой неделе, и довольны ли вы тем, как вы живете. И если мы находимся в этой зоне комфорта, то обязательно нужно из этой зоны комфорта выходить. Нужно выходить и идти к тому, чтобы исполнить волю нашего Господа. Полнота времени. Господь в свое время послал Иисуса Христа. Когда настала полнота времени, Он послал Иисуса Христа для того, чтобы мы с вами были спасены, чтобы мы с вами были искуплены. Это была полнота. Полнота времени была в жизни Неемии. Мы читаем о том, что он сделал, и через это Господь прославился. Пусть полнота времени будет в нашей жизни, чтобы мы знали, к чему стремиться, чтобы мы видели то, что на сердце у нашего Небесного Отца, и это могли исполнить. Когда Неемия пришел, он рассказал о своем видении. Он рассказал о том видении, что Бог желает сделать. И он этим видением поделился с народом Божьим. И они это приняли. Они это приняли, и они начали действовать. И хотя было противостояние, но они все равно, они не останавливались и продолжали идти. Важно, чтобы и мы с вами не останавливались, а продолжали идти. Если мы остановимся где-то, да, то это будет сползание вниз. Важно идти за Господом. И если мы хотим исполнить волю Божью, то мы открываем Евангелие и читаем то, что желает Господь для каждого из нас. Как мы должны жить, как поступать должны. Неемия постился. Неемия молился. Пощусь ли я? Конечно же, это пост, да, это очень такие неприятное дело. Кто постился? Я думаю, если кто-то хотя бы один раз постился, да, вот, то ощущал очень неприятные чувства. Головная боль, то есть все, что-то, какие-то есть такие, да, дискомфорт. Но в то же самое мы время читаем в Новом Завете, то, что это действительно есть. Иисус выходил на служение, Он постился. Когда Иисус пришел в этот мир, и когда Его принесли в храм, мы читаем о женщине, которая постом и молитвой служила Богу день и ночь. Мы читаем о том, что апостолы, когда они шли на служение, они постились и молились, они взывали к Богу. И Бог открывал им свою волю. Вот, куда идти и что делать? Пусть это будет и в нашей жизни. Мы такие же люди. Мы такие же люди, как и апостолы. Они тоже люди. И Дух Святой, как тогда, так и сегодня, Он тот же. Он неизменен. Господь любит как тогда, так и сейчас. Он неизменен. И Он силен изменить нашу жизнь. То положение, может быть, то жалкое положение, в котором мы находимся, Он силен это положение изменить и наполнить нашу жизнь смыслом. Пусть так будет. Пусть Бог Небесный, вот пусть рука нашего Господа, она будет над нами. Она благопоспешит нам, чтобы мы могли исполнить Его волю в нашей жизни. И мы благодарны Тебе, Боже, за то, что однажды наша жизнь на этой земле закончится, и Ты возьмешь нас в святой святых. Ты возьмешь нас в свое присутствие, и мы будем пребывать там вечно. Мы благодарны Тебе, Господь, и мы хотим здесь, на этой земле, идти за Тобою. Ты говорил, что Ты никогда не оставляешь нас. Твоя забота, она всегда будет с нами. Боже, благослови нас, Господь. Помоги, Господь, исполнить волю Твою и даруй нам на этой неделе тех людей, которым бы мы могли рассказать о Твоей милости и о Твоей любви, которым бы мы могли рассказать о том, что Ты изменил нашу жизнь и Ты наполнил ее смыслом. Господь, мы любим Тебя, и мы прославляем Тебя, и мы благодарим Тебя за ту жертву, которую Ты однажды принес на кресте Голгофы. Аминь. И сегодня у нас еще мы будем праздновать вот такое домашнее, да? Сегодня, наверное, кто-то не смог вырваться из зоны комфорта, да, наверное, наверное, кто-то остался. Пусть Бог благословит их, вот, чтобы давал им желание и силы именно вырываться, вот, и идти в собрание святых, потому что воскресенье, оно для того, чтобы вместе народу Божьему собираться для поклонения нашему Господу. И сегодня мы, вот как семья, вот мы празднуем вот хлебопреломление. И сейчас Миша, он поделится. Праздник, да? У нас сегодня праздник, и Миша поделится, это смысл, принято сказать какое-то слово перед праздником, напоминание, назидание, или поделиться тем, что Бог открывает. Видите, я даже без Библии вышел, нарушаю правила некоторые. Хочу напомнить вам тот образ праздника. Праздник у нас, день рождения, юбилей, какого-то события. Просто мы отмечаем, что-то произошло в нашей жизни. Праздник. Мы празднуем, мы собираемся вместе, приглашаем друзей, знакомых, тех, кого мы хотим видеть, те, кто разделят с нами этот праздник, да, то есть те люди, которые придут, и мы будем видеть, что им так же радостно, как и нам, нам приятно, и им приятно, и мы хотим видеть это на празднике. Когда мы приглашаем на праздник, ну, мы приглашаем людей, которые способны разделить это, да. И притча, о которой говорил Иисус, притча о брачном пире, на котором, помните, пришел человек не в брачной одежде. Ну, то есть, представьте себе такую картину. У вас праздник, ну, пусть день рождения, не суть важно. Вы приглашаете друзей, знакомых, соседей, тех, кто там рядом. И вот приходят там первые люди, красиво одетые, с букетом цветов, вы встречаете его в дверях, там, следующие, еще звонки в дверь, у вас уже суета, вы там все в зале, этот стол, уже только слышите звонки, не видите людей приходящих, люди собираются, стол заполняется, и первый тост, как у нас говорят, да, все уже сидят, все красивые, вдруг вы замечаете, ну, один из ваших соседей, вы его, в принципе, знаете, ну, человек явно выделяется из окружающих, потому что сидит в обычной домашней одежде, вот это растрепано, все пришли при галстуках, при параде, да, а человек сидит, ну, так вот, с кухни вышел, там, случайно, видно, попал. И вы задаетесь вопросом, ну, как ты сюда попал? И как Иисус в этой притче рисует, ну, там хозяин прямо спрашивает, то есть, друг, ну, а что случилось с тобой, что ты пришел в такой одежде? И ясно становится понятно, что человек, ну, как бы выглянул из квартиры, идут люди, куда идут? Ну, где-то праздник. Пойду загляну, что там. Пришел, заглянул, ну, там, толпа, стол. Ну, зашел как бы по соседству, я же сосед все-таки как-никак. Зашел, сел за стол и сидит там. И для нас в собрании, когда мы перед причастием говорим о том, кто может принимать участие, да, кто не может принимать участие, приводим какие-то аргументы из Писания, мотивируем там свои поступки, то образ, который приводит Иисус, очень яркий. Поэтому хозяин, который видит такую ситуацию, то есть его чувства, да, ну, мягко говоря, ему, ну, как-то не по себе. То есть если он там очень культурный и воспитанный человек, он, ну, может быть, промолчит, может, мягко намекнет. Если человек как бы открыт и скажет, ну, друг, извини, ну, как-то тебя не приглашали сюда. Или если там приглашали, если ты видел, куда идешь, ну, ты же как-то понимал, куда ты идешь, то есть что-то такое. То есть если в нашем празднике участвуют люди, которые способны разделить эту радость, готовы разделить эту радость. И, как всегда, в собрание приходят, не в обиду никому будет сказано, люди, которые, ну, просто зашли, может, даже с улицы. Шли, увидели объявление на улице, зашли. Слава Богу, они здесь присутствуют. Но разделить праздник, разделить ту радость, ради которой мы сюда пришли, эти люди просто, ну, не способны, не могут. И поэтому в празднике участвовать таких людей обычно в церквях и у нас, ну, просят воздержаться, такое слово, да, просто чтобы не было этой картины. То есть она никому не нужна, эта картина. Если праздник, то праздник. А если так, в домашней одежде, ну, лучше не надо. Теперь к сути праздника, да. То есть понятно, кто его разделяет уже. Но суть самого праздника. Мы всегда празднуем с радостью, как мы читаем в Деяниях. То есть собирались ученики, и они с весельем, там, с псалмами, в простоте сердца, в преломлении хлеба там проводили время, вкушали его. На самом деле, конечно, если вдаваться в суть, это праздник смерти. То есть мы празднуем смерть Иисуса Христа. Так написано. То есть сам Иисус об этом говорил. Пока вы это делаете, вы мою смерть возвещаете. То есть, что я умер. Но здесь как раз работа Духа Святого. Каким образом, парадоксальным, да, смерть является для нас радостью. Смерть является для нас праздником. Смерть является для нас источником жизни. То есть мы говорим, Иисус умер и воскрес, да, и восседает на небесах. Но в самой сути праздника, в тех образах, которые он нам оставил, то есть кровь и хлеб, это то, что присуще смерти. То есть если бы не было смерти, не было бы крови. Если бы не было бы смерти, не было бы этого хлеба. И Иисус, когда говорил о себе, о том, что он есть хлеб жизни, сходящий с небес, да, то есть он есть источник жизни, то, что дарует нам жизнь, то все это имеет смысл и имеет как-то силу только в контексте его смерти. И ученики, я вот думал над этим тоже, когда собирались, и вот они могли в простоте, с весельем брать этот вино, брать этот хлеб, и как-то с радостью говорить: да, Иисус умер, да, Иисус умер за нас. И в этой смерти мы имеем все, мы имеем этот праздник. Единственное, на что я как-то обращаю внимание, это невозможно без действия Святого Духа. То есть логически радоваться чьей-то смерти, ну, это неестественно никому из людей, вообще просто не присуще. Ну, разве что такой там заклятый враг, там, злейший, да, умер. Ну, вообще смерть вызывает как бы такие эмоции. Но Дух Святой настолько открывает нам суть смерти Иисуса Христа, настолько мы должны, беря этот стаканчик с вином или этот кусочек хлеба, понимать, что мы имеем в этом, то есть смерть Иисуса Христа, что она нам дала, что мы в Иисусе Христе. Именно это мы и празднуем. То есть мы возвещаем, да, Господню смерть, и в этой смерти мы возвещаем, ну, наше местоположение на этом празднике. То есть мы в данный момент времени оказались за брачным столом праздничным. Если мы уже говорим конкретно, то это брачный пир невесты и Агнца. И мы уже, в принципе, приглашены, мы уже сидим, мы уже разделяем эту трапезу с Иисусом Христом. Символы, которые мы держим в руках, эти символы, которые дали нам доступ туда, то есть чем мы туда вошли, это если не сильно углубляться в подробности. Поэтому праздник, праздник семейный, праздник для тех, кто еще раз может все это разделить, для кого действительно кровь и плоть Иисуса Христа являются источником радости, источником жизни вечной, а не чем-то непонятным и чем-то, что вызывает как-то вопросы или сомнения. Если это действительно так для кого-то, если действительно кто-то не понимает или задается вопросом, почему плоть Иисуса Христа, почему кровь Иисуса Христа, всегда есть возможность спросить, вот как сегодня Паша говорил, не имея, он расположил свое сердце, да, к чему? Чтобы достигнуть познания. Чтобы достигнуть познания и смириться перед Богом. И вы всегда, мы всегда получим ответ. Но до этого просто смотреть со стороны, как люди празднуют, чем они живут и как это влияет на их жизнь. А для нас сейчас Дима, да, и Петр Дмитриевич, да, раздадут стаканчики тоже. Стаканчики и кусочек хлеба – это форма, мы все прекрасно понимаем это. Да? Возможно, когда-то это было раньше, в процессе времени это менялось, но, ну, так получается. Мы, в принципе, могли бы никакой проблемы собраться после собрания в офисе, устроить там вечерю любви, как у них было, да, наготовить что-то вкусного. Ну, в принципе, можно, но так у нас принято. Мы делаем так, кто-то делает иначе. Но суть одна и та же – праздник. Праздник любви.